кулаком дно бочки вышибая. Престольный праздник, день святителя Николая, отмечали мы два раза в году, и летний, и зимний. На летний праздник богослужение было более многолюдное и торжественное. По его завершении в церковном дворе за все удлинявшимся с годами столом под вишнями трапезничали все прихожане. На зимний же к праздничному столу в доме настоятеля приглашались в основном именинники Николая и гости. Общие трапезы старались сделать поразнообразней и поэкзотичней: шашлыки, оригинальные соусы, горы мороженого. Обычно готовить приглашали профессионального повара, то корабельного кока, то шеф-повара ресторана. Особенно запомнился приготовленный как-то коком французский луковый суп, куриный бульон, лук, сливки и прочее, по рецепту. Я сидел во главе трапезы, но поесть не получалось. К столу стояла очередь прихожан с блокнотами и ручками. Все хотели записать рецепт и узнать тонкости приготовления этого кулинарного шедевра. Самый же забавный случай произошел на зимнего Николу году где-то в 97-м. Поскольку 19 декабря приходится на период рождественского поста, то и трапеза, естественно, должна быть постной, что весьма ограничивает возможности угощения. В тот год я решил сделать пивной стол. Множество разных видов морепродуктов, соленых и копченых, и пиво. Пиво я купил не бутылочное, а только появившееся тогда в продаже и потому экзотичное бочковое, в алюминиевых бочонках с приспособлением для разлива по бокалам. Инструкции, как вставить краник, не было. Я покрутил бочонок в руках, осмотрел с разных сторон и сделал противоположное необходимому. Перевернул бочонок вверх дном, под него подсунул краник и стал давить. Не идет. Тогда я крепко стукнул кулаком по днищу и выбил крышку, которая оказалась снизу. Пивная река бурно и пенисто понеслась по столу. Гости вскочили, пытаясь спасти выходные костюмы. Так что угощение оказалось еще гораздо более экзотичным, чем планировалось. Рыба, плавающая в пиве. Ну а пить пришлось все равно бутылочное. Гонцов посылали.